Устроение храмов. Многие богослужения и православления у православных староверов-инглингов совершаются в основном в храмах, капищах, святилищах, городищах, скитах и скуфах, а также вне храмов, в тризницах, на погостах, в долинах предков, в священных рощах и дубравах, на берегах священных рек и водоемов или возле погребального костра Кроды. Все богослужения и православления совершаются священнослужителями старой веры, жрецами-инглингами, копен-инглингами, духовниками, волхвами, ведунами, кудесниками, храмовниками, странниками, старейшинами и старостами общин или многомудрыми старцами. По архитектурному внешнему виду и по назначению храмовые строения православных староверов-инглингов бывают различны. Капище света, белый храм, имеет форму пирамиды и предназначен для жизни жриц, помогающих женщинам в чадородный период, и для наблюдения и воспитания младенцев при гибели матери во время родов. Такие молодые чада находятся в капище света на попечении заботливых жриц до 3 лет. После этого срока ребенка забирает отец или представитель данного рода, если отец ребенка погиб, защищая отечество. В гористой местности для капища света использовались естественные ходы в пещерах в горах, которые расширялись, углублялись, укреплялись и украшались. Капище духа, храм цветка папоротника, имеет форму цветка о 9 лепестках. Он предназначен для духовного преображения человека при переходе к новой духовной жизни во сварге. Вышнее капище, храм 4 врат, имеет форму пятиугольника. Он предназначен для богослужений во славу великого Триглава мира Яви и единого небесного Бога-Творца, рода-породителя, а также во славу 4 древних родов великой расы – даорийцев, харийцев, рассенов и святорусов. Пятивратное капище, храм 5 врат, имеет прямоугольную форму. С южной стороны храм имеет 3 входа, а с западной и восточной сторон по 1 при входу. Этот храм также называют капищем рода или храмом жизни. Он посвящен роду небесному. В гористой местности для капища рода, так же, как и для капища света, использовались естественные ходы и пещеры в горах. 4 естественных входа перекрывались вратами и соединялись с большим залом внутри горы, в котором проводились богослужения в честь Бога рода. 5 вратами, ведущими в капище рода, была печь Ра, то есть специальная система, через которую в капище рода попадали чада-сироты, проходящие обряд посвящения древним богам. Капище Перуна, храм 7 врат, имеет форму 8-угольника, сориентированного по сторонам света. Он предназначен для богослужений во славу Перуна и небесных богов-покровителей славяно-арийских народов. Внутри капище Перуна имело 9 залов-святилищ, в которых совершались богослужения светлым богам. 8 залов-святилищ располагались вокруг 9-го, посвященного Вышнему Богу Перуну, кумир которого находился в самом центре капища. Над каждым залом-святилищем была звонница, увенчанная купольным шатром, причем купольные шатры были различные, с неповторяющимися формами. Система построения и внешний вид капища Перуна были использованы строителем при возведении 9-купольного храма Василия Блаженного в Москве. Капище Инглии, храм 9 врат, имел форму 9-конечной звезды Инглии. Внутри него, независимо от того, какие размеры имеет капище, на расстоянии 3,9 сажений 57,6 метра были расположены 15 прикапищных построек хоромен в виде большого круга, называемого Великий Кола. Этот Великий Кола был мощным укреплением и использовался в старые времена как крепостная стена. Кроме 15 прикапищных построек хоромен, в большом круге были великие врата, которые располагались с южной стороны. Эти храмы у православных староверов-инглингов считаются самыми главными капищами, ибо в них находилось 2 храма, один над другим. Верхний храм назывался Небесное капище, нижний храм – Святилище Инглии. В капище Инглии проходили все богослужения и совершались все древние обряды и ритуалы старой веры. В Небесном капище совершали богослужения четыре верховные жреца – Дия, жрец Варога, жрец Перуна, жрец Индры и жрец Ярилы Солнца. В Святилище Инглии совершали богослужения четыре верховных жреца и жрица – жрец Хорца, жрец Арея, жрец Варуны, жрец Трибога и жрица Зари Мерцаны. На прикапищной территории, напротив каждого угла капища Инглии, на расстоянии 9 сажений 19,2 метра, располагались огненные жертвенники – Дунии. Рядом с каждым огненным жертвенником находился кумир бога-покровителя для славяно-арийской недели. Жрецы и жрица из Небесного капища и святилища Инглии поддерживали огонь в жертвенниках тех богов, которым служили. Великое капище Инглии – храм первичного огня. До лета 7038 от сотворения мира, 1530 год нашей эры, находилось в Асгарде Ирийском на слиянии священных рек Беловодья, Ирия, Иртыша и Ами. Великое капище Инглии имело три вышних храма, которые были расположены один над другим, и еще под изначальным капищем находилась Остовница, подземное святилище священного огня, то есть четвертый храм, в котором проходили древние обряды и священные ритуалы. От Остовницы великого капища Инглии в разные стороны расходились многоуровневые подземные ходы, которые проходили не только под реками Ири и Оми, но и выходили за пределы Асгарда Ирийского. Кроме того, в Остовнице находились священные хранилища треп и даров, а также хранилища великой мудрости. Над Остовницей располагались следующие храмы. Нижнее святилище, изначальное капище, предназначалось для проведения погребальных обрядов, тризны, обрядов дорода, реминаций и ремитаций, то есть прохождения различных духовных ритуалов и посвящений. Верхнее святилище, срединное капище, имело 16 внешних стен, расположенных по кругу, прообраз Сварожьего круга. В центральном зале совершались все повседневные ритуалы и богослужения. В 16 залах-чертогах, примыкавших к центральному, проходили службы и трапезы в честь Вышнего Бога, покровителя данного чертога. Небесное капище имело внешние стены в форме девятиконечной звезды Инглии, причем угол каждой пары внешних стен был равен 36 частям большого круга 90 градусов. Венчал небесное капище 18-гранный купольный шатер с 9 башнями, напротив каждых двух сияющих граней купольного шатра. В небесном капище совершались великие праздничные богослужения, свадьбы, которые проводили 12 верховных жрецов, диев, из всех четырех храмов великого капища Инглии. Примечание. Дий – верховный жрец, владеющий древнюю мудростью богов. У каждого дия в великом капище Инглии был свой престол и огненный жертвенник, на котором он приносил бескровные жертвы, дары и требы. Древние мистерии Древа Миров совершали 9 диев из верхних капищ. Вокруг великого капища Инглии находились храмовые постройки в виде круга, Великий Кола, который снаружи храмового комплекса представляли собой крепостную стену шириной в 9 сажений, 19,2 метра, и высотой в 2 круга сажений, 68,28 метра. Наружные стены были в сажень толщиной, 213,36 сантиметра, а расстояние между блоками из Урал-камня, из которого был построен Великий Кола, не превышало одной линии 0,69 миллиметра. Между Великим Кола и храмовым комплексом существовало 4 лестничных перехода в виде свастичного символа Калаврата для того, чтобы верующие люди могли попасть в небесное капище с внутреннего двора и с верхнего яруса Великого Кола. Вход в храмовый комплекс через врата в Великом Кола был только с южной стороны, со стороны реки Омь, через опускающийся мост, так как вокруг Великого Кола был глубокий ров с водой. Поверх храмового кольца на Великом Коле стояли прекрасные трехсаженные кумиры, изображающие вышних небесных богов-покровителей Сварожьего круга. Весь храмовый комплекс был построен из Урал-камня и имел высоту от нижней отметки остовницы до вершины купольного шатра 1000 аршин, 711,2 метра. Нередко весь храмовый комплекс православные староверы Инглинги называли Малым Асгардом, градом богов, а само великое капище Инглии – Алатырь-горой. Дидово капище, храм предков, имеет округлую форму, символизирующую вечность жизни наших мудрых предков в чертогах мира слави и прави. Сии капища ставились рядом с погостами, долинами предков, а также на местах сражений. Рядом с капищами ставились кроды. Дидово капище было посвящено всем нашим многомудрым первопредкам и предназначалось для проведения обрядов тризны и поминальных богослужений во славу великих предков родов наших и всего рода небесного. Капища Веды, храмы мудрости, имели различные формы и были предназначены для постижения древней мудрости богов и мудрости великих предков наших. Кроме того, существуют капища Веды, посвященные какому-либо светлому небесному богу. В них, помимо познания древней мудрости богов и первопредков, совершаются обряды и богослужения, например, действующие капища Веды Перуна в городе Омске. Скитуальное капище, чермный храм, имеет различные формы. Эти храмы строятся в скитах из гранит-камня или обожженной красной глины, отсюда и название «чермный храм», где живут ушедшие от мирской жизни отшельники, которые выполнили свой долг перед родом своим и решили посвятить себя служению небесным богам, просвещенные люди, решившие остаток жизни посвятить богоугодным делам. Как правило, в капищах при скитах воспитывались дети из древних родов, живущих на территории скита, и дети-сироты, которых в скиты доставляли высокопосвященные и умудренные жизненным опытом жрицы Егини-матушки, которых в народе назвали так же, как и богиню, которой они служили, бабы-йоги. Кроме того, существуют отдельные действующие капища и святилища в скитах. Скит – межродовое поселение расы великой с капищем, храмом, где проживают представители славянских и арийских родов. Жизнь в скитах проходила в созидательном общинном труде. В капищах совершались богослужения и бескровные жертвоприношения. Скит, объединяя представителей древних родов, был своеобразным воплощением единой соборной общины великой расы, помогающей выжить в тяжкие времена последним представителям древних родов, исповедующим старую веру первопредков – инглиизм. Велесово капище, храм Велеса, имело четырехгранную крестовую форму, напоминающую кельтский крест. Велесово капище строилось только из деревьев священных пород – кедра или дуба. Каждое дерево перед строительством тщательно отбиралось, просушивалось, выдерживалось на солнце длительное время, а после окуривалось дымом благовонных трав. Каждая внутренняя стена капища была сориентирована по сторонам света. Венчал капище большой восьмигранный купольный шатер, установленный на кровельной звоннице. Велесово капище имело три священных привхода – западный – привход предков, южный – требный привход и восточный – привход Ярилы Солнца. Капища, посвященные другим небесным богам, имели свои своеобразные формы, но внутреннее обустройство капища было сходным. Исключение из общепринятых правил составляет Велесово капище, имеющее особую внутреннюю планировку. Для примера можно рассмотреть общую структуру капища Инглии. Внутри капище Инглии разделяется на три части – привход Велеса, срединное святилище и Асгард. Привход Велеса. Привходом Велеса называется то место, где в древние времена стояли новопризванные, пришедшие помянуть предков, или готовящиеся к освящению православные староверы Инглинги. Ибо по святому преданию древней веры нашей, Вышний Бог Велес стоит у небесных врат Сварги Пречистой. За небесными вратами находятся пути, ведущие в Ирий сад и чертоги Валхалы, где течет небесный Ирий около священного Асгарда Небесного. Вышний Бог Велес пропускает через небесные врата только праведных людей, кои попадают в обители светлых небесных богов, где после явной жизни на Мидгард-земле отдыхают предки наши и наблюдают за тем, как мы живем и созидаем на благо древних родов наших. Срединное святилище. Срединное святилище есть место, где присутствуют все староверы-инглинги, прославляющие миры праве и славе, исповедующие святую веру наших первопредков, инглиизм, пришедшие вознести славу и требы богам и святомудрым предкам рода, а также все представители родов расы великой и потомки рода небесного, пришедшие вознести дары вышним небесным богам нашим, Ладе Матушке и роду небесному, за спасение от потопа великого, за благословение и переселение родов расы великой из Дарии в Рассению. В центре срединного святилища устроено возвышение в виде девятиконечной звезды Инглии, которая называется Рассение, ибо по девяти путям шло расселение расы. На нем священнослужители, жрецы инглинги, копен инглинги, копены, либо волхвы или духовник-ведун, читают священные писания и предания Сантии и Харатии, благословляют нареченные пары на священный семейный союз, возносят славу великому роду-породителю, небесным богам-покровителям, всем родам даарийским и харийским, родам рассенов и святорусов, объединенным в великую расу и всему роду небесному. После богослужений православные староверы-инглинги выходят из капища через разные врата. Этот древний ритуал символизирует расселение родов расы великой из земли святорасы, из Беловодья по девяти путям в свободные, необжитые, но благодатные земли. Асгард. Асгард – самая главная северная часть всех капищ. Это священное место, а серединного святилища он отделяется стеной. Над центральными вратами изображается какое-либо яркое событие из славного прошлого Мидгард-земли, о котором поведано в священных сантиях или харатиях. Вдоль стены стоят кумиры, статуи светлых богов и святомудрых предков, и висят образа с изображением оных. В Асгарде совершается священнослужение и приносятся бескровные жертвы на священный камень, алтарь, который стоит перед срединными вратами. Недалеко от священного камня находится алтарный престол, на котором стоят священные дары. В Асгардской стене находятся трое врат. Срединные врата называются даарскими, потому что наши предки вышли из священной страны Даарии и после, по каменному поясу, перешейку между восточным и западным морями, перешли на территорию земли святорасы, Беловодья, и далее населили и обжили бескрайние пространства Рассинии. Врата, которые находятся по левую сторону от даарских, называются западными или венецкими, а которые находятся по правую сторону от даарских ворот, называются восточными или арийскими. Между венецкими и даарскими вратами ставится кумир, статуя бога Велеса, а на стене изображается бог Велес, охраняющий путь и врата Сварги, ведущие в Ирий и Асгард Небесный. По другую сторону, между даарскими и арийскими вратами, ставится кумир бога Перуна, а на стене изображается великая Асса, небесная битва богов, где бог Перун и другие светлые боги побеждают силы тьмы. От даарских врат до Рассении пролегает мост, который символизирует каменный пояс, Репейские горы, Урал, перешеек между западным и восточным морями, а вдоль него стоят штанды, знамена и стяги светлых сил рода небесного. В восточной стороне находится возвышение, называемое остров, на котором находятся певцы и баяны, ибо сказано в священном предании: «В восточном море, океане на острове Буяне, стоит святый град Асгард, и омывают его две священные реки Ирий и Омь. И слышно далеко за пределами града сего пения прекрасные, утешающие души, дарующие силы и прославляющие богов. Кроме того, в цветущих долинах и на холмах устраивались святилища древним небесным богам, а также строились кумирни с огненными жертвенниками. По прошествии времен некоторые святилища и кумирни огораживались каменной изгородью или чистоколом. Такие священные места стали называться городищами. Тропы, которые приводили православных староверов-инглингов к древним святилищам, кумирням и городищам, по краям обкладывались камнем. Эти тропы не были прямыми, они шли по спирали, создавая особый духовный настрой. Часто рядом с ними располагались скуфы. Скуф – поселение славяно-арийских родов расы великой, без капища, но рядом с городищем, огороженным местом, где проходят обряды, богослужения и бескровные жертвоприношения. Скуфы также устраивались рядом со священными рощами и дубравами. Священные рощи и дубравы – особо почитаемые места, где проводятся праздничные богослужения, ритуалы и обряды, где верующий человек может соединиться с Матерью Природой и получить жизненные силы, радость и чистоту. Вопреки сложившемуся в наши дни искаженному мнению, распространяемому «специалистами» в кавычках различных толков, будто у славянских и арийских народов не было никаких храмов, читайте строений, что все священные обряды и древние ритуалы проходили только на открытых местах в священных рощах и дубравах, заявляем, славянские и арийские народы с древнейших времен имели множество самых разнообразных храмов, капищ, святилищ и других культовых сооружений, в которых вели богослужения и совершали различные обряды и ритуалы жрецы древних богов. Даже из описаний старинных хроник видно, что храмы эти строились большей частью деревянные на возвышенных местностях или в священных рощах и дубравах, и вблизи вод были окружаемы оградою, в которую вели мощные, укрепленные от разных ворогов и татей ворота. Внутри храм, капище или святилище разделялся на несколько частей. От трех – при вход Велеса срединное святилище и Асгард в капище Инглии, до 16 – капище Сварога в Вендагарде, а иногда и более – от 72 – капище Рода в Ирийском Нагорье до 144 – великое капище Инглии в Асгарде Ирийском. Были храмы, где внутренность разделялась на две части, переднюю – при входы и святилище. Последняя отделялась завесами из ковров и тканей, прикрепленных к столбам и спущенных до земли. За этими завесами стоял главный кумир, в честь которого был построен храм, а вокруг него – кумиры других древних богов, облеченных в шлемы и латы. Кумиры были деревянные, раскрашенные с золотыми и серебряными украшениями, и литые из меди или благородных металлов. Храмовые кумиры были различных размеров, от малых аршинных 71,12 см до великих трехсаженных 6,4 метра, которые ставили в святилище. Тут же в святилище помещались священные штанды, знамена, стяги, оружие, различные храмовые принадлежности и утварь. Переднее отделение при входе примыкали к святилищу с трех сторон – восточной, западной и южной, ибо северная сторона для всех родов великой расы – священная. Стены храмов, капищ и святилищ украшались всевозможными резными изображениями, обереговыми орнаментами, выполненными в виде вязи, переплетений, узоров. В некоторых храмах вместо резных изображений ставили столбы и вешали ткани, на которые наносили священные образы или обереговые орнаменты. Высота любого храма, капища или святилища, даже самого малого, не должна быть ниже 16 аршин. При храмах были другие здания для жилья жрецов, для содержания священных коней и для хранения священных покровов, военных трофеев и приношений, уделяемых древним богам. На прихрамовой территории находились огненные жертвенники, дунии, каждый рядом с кумиром древнего бога, большой вечевой колокол, а также длинные столы и скамьи для вторых трапез, родовых или всенародных собраний и праздничных пиршеств. При закладке храма капище или святилище, избранное место очищали огнем и водой. В основании храма, которое находилось посредине, закладывали священный черный шар, как символ матери сырой земли. Точно над местом, где был заложен священный черный шар, должна быть звонница и вершина главного большого купольного шатра. Над священными храмовыми превходами очень часто также устанавливали малые купольные шатры и звонницы, ибо полный круг богослужений по древнему даорийскому круголету числа Бога возможен только в храмах, капищах или святилищах, которые имеют не менее трех купольных шатров. Прихрамовые жилые постройки, а также жилые строения прихожан и хоромы общинников строились таким образом, чтобы высота их строений не была выше 2/3 от высоты храма, капища или святилища, так как считалось, что если кто устроит обитель жизни своего рода выше обители богов, тот не изведает счастья в жизни своей, а только лишь беды да горечь утрат, ибо древние боги не терпят такие человеческие пороки, как гордыня, высокомерие и надменность».